Еще в обед по лагерю поползли какие-то нехорошие слухи. А в шестом часу, когда Варя и Фондорин шли со стрельбища, титулярный советник учил помощницу обращаться с револьвером системы «Кольт». Им встретился хмуро возбужденный Соболев. «Хорошенькое дело», — сказал он, нервно потирая руки. «Слыхали?» «Плевно», — обреченно спросил Фондорин. «Полный разгром. Генерал Шильдер-Шульдер шел напролом без разведки, хотел опередить Осман-Пашу. Наших было 7 тысяч, турок много больше. Колонны атаковали в лоб и угодили под перекрестный огонь. Убит командир Архангелогородского полка Розенбом, смертельно ранен командир Костромского полка Клейнгаус, генерал-майора Кноринга принесли на носилках. Треть наших полегла, прям мясорубка. Вот вам и 3 табора. И турки какие-то другие, не те, что раньше. Дрались, как черти». «Что, Девре?» — быстро спросил Эраст Петрович. «А ничего. Весь зеленый лепечет оправдание, Казанзаки его допрашивать увел. Ну, теперь начнется. Может, наконец и мне назначение дадут». Перепелкин намекал, что есть шанс. И генерал пружинистой походкой зашагал в сторону штаба. До вечера Варя пробыла в госпитале, помогала стерилизовать хирургические инструменты. Раненых навезли столько, что пришлось поставить еще 2 временные палатки. Сестры сбивались с ног. Пахло кровью и страданием. Раненые кричали и молились. Лишь к ночи удалось выбраться в корреспондентский шатер, где, как уже было сказано, атмосфера разительно отличалась от вчерашней. Жизнь кипела лишь за карточным столом, где вторые сутки, не прекращаясь, шла игра. Бледный Зуров, дымя сигарой, быстро сдавал карты. Он ничего не ел, зато не переставая пил и при этом нисколько не пьянел. Возле его локтя выросла гора банкнот, золотых монет и долговых расписок. Напротив ероши волосы сидел обезумевший полковник Лукан. Рядом спал какой-то офицер, его светло-русая голова лежала на скрещенных руках. Поблизости жирным мотыльком порхал буфетчик, ловя на лету пожелания везучего гусара. Фондорина в клубе не было, Девре тоже, Маклафлин играл в шахматы, а Соболев, окруженный офицерами, колдовал на трехверстке и на Варю даже не взглянул. Уже жалея, что пришла, она сказала: «Граф, вам не стыдно? Столько людей погибло». «Но мы-то еще живы, мадемуазель!» — рассеянно откликнулся Зуров, постукивая по колоде. «Что ж хоронить себя раньше времени?» «Ой, блефуешь, Лука, поднимаю на 2!» Лукан рванул с пальца бриллиантовый перстень. «Вскрываю!» И дрожащей рукой медленно-медленно потянулся к картам Зурова, небрежно лежавшими на столе рубашкой кверху. В этот миг Варя увидела, как в шатер бесшумно вплывает подполковник Казанзаки, ужасно похожий на черного ворона, унюхавшего сладкий трупный запах. Она вспомнила, чем закончилось предыдущее появление жандарма, и передернулась. «Господин Казанзаки, где Девре?» — обернулся к вошедшему Маклафлин. Подполковник многозначительно помолчал, выждав, чтобы в клубе стало тихо. Ответил коротко. «У меня». «Пишет объяснение». Откашлялся, зловеще добавил: «А там будем решать». Повисшую паузу нарушил развязный басок Зурова. «Это и есть знаменитый жандарм Казинаки? Приветствую вас, господин Битая Морда!» И, блестя наглыми глазами, выжидательно посмотрел на залившегося краской подполковника. «И я про вас наслышан, господин Бритер», — неторопливо произнес Казанзаки, тоже глядя на гусара в упор. «Личность известная. Извольте-ка прикусить язык, а не то кликну часового. Да отправлю вас на гауптвахту за азартные игры в лагере, а банк арестую». «Сразу, видать, серьезного человека», — ухмыльнулся граф. «Все понял и нем как могила». Лукан, наконец, вскрыл зуровские карты и протяжно застонал и схватился за голову. Граф скептически разглядывал выигранный перстень. «Да нет, майор, какая к черту измена!» — услышала Варя раздраженный голос Соболева. «Прав, Перепелкин, штабная голова. Просто Осман пошел форсированным маршем, а наши шапкозакидатели такой прыти от турок не ждали. Теперь шутки кончены. У нас появился грозный противник, и война пойдет всерьез».